Воздействие технологий и области ее использования. А. Причины и следствия в коммуникационных системах. С тех пор, как телевидение стало популярной социальной формой, постоянно ведется дискуссия по поводу его воздействия. Наиболее значительной чертой этой дискуссии является изоляция этого вида масс-медиа. Универсальность и общая социальная видимость телевидения, в особенности в развитых индустриальных обществах, привели к простым причинно-следственным идентификациям его действия в процессе социальных и культурных изменений. Особое значение имеет не надежность этих идентификаций, как мы увидим, существует очень мало таких типов воздействия, которые приближаются к удовлетворению критериев научного доказательства или даже общей вероятности. Действительно значимым является направленность внимания на некоторых отдельных темах. С одной стороны, секс и насилие, с другой – политическая манипуляция и культурная деградация. Эти темы носят настолько обобщенный характер, что должны быть ясным, что они не могут быть сведены к изолированному виду медиа, но должны быть рассмотрены в контексте общих социальных и культурных процессов. Некоторая часть исследований по воздействию телевидения может быть рассмотрена как идеология, способ интерпретации общих изменений через смещенную и абстрагированную причину. Наука о культуре, когда она возникла как метод в ранней классической социологии, занималась необходимым разграничением своих процедур и методов естественных наук. В своем центральном концепте понимания и в своей заинтересованности проблемами оценочного суждения и участия, а также включенности исследователя, она радикально отличалась от предпосылок и методов социологии массовых коммуникаций, которая к настоящему времени приобрела ортодоксальный характер и временами опирается на авторитет классической социологии. Это изменение можно наглядно проследить при помощи формулы, установленной Ласвеллом, как методологический принцип исследования коммуникации. Кто говорит, что, как, кому, с каким воздействием? На этот вопрос исключил интенцию и, соответственно, не все реальные социальные и культурные процессы. Предположим, мы перефразируем вопрос таким образом: кто говорит, что, кому, с каким воздействием и с какой целью? Это, по крайней мере, направило бы наше внимание на интересы и агентства коммуникации, которые исключены в ортодоксальном вопросе. Но это исключение не случайно. Оно является частью общей социальной модели, которая абстрагирует социальные и культурные процессы, превращая их в такие понятия, как социализация, социальная функция или взаимодействие. Так, социализация определяется как усвоение способов становления функционирующим членом общества. Но хотя вполне ясно, что этот процесс происходит во всех обществах, именно поэтому этот термин является индифферентным, когда применяется к любым реальным и определенным социальным и культурным процессам. Общие черты этого процесса в различных сообществах получают теоретический приоритет над радикальными различиями в способах и функционировании и над высокодифференциальными характером того, что значит быть членом общества, что на практике определяет реальный процесс. Абстрактные понятия социализации и социальной функции придают нормальность и в этом смысле легитимность любому обществу, в котором могут происходить процессы усвоения и обучения. В этом случае интенцию в ее полном смысле нельзя не признать, ни тем более изучить. Сказать то, что телевидение является в настоящее время фактором социализации, или что те, кто контролирует его и осуществляют его работу, выполняют определенную социальную функцию, это значит сказать очень мало. До тех пор, пока формы общества, которые определяют конкретную социализацию и которые подают функции контроля и коммуникации, не будут четко специфицированы. Центральные понятия науки о культуре, понимание, ценностное суждение, включенность исследователя были таким образом исключены или обойдены. Это объясняет соответствующий акцент на воздействие и распад причин на абстрактные понятия социализации или социальной функции или на ложную партикуляризацию самонаправляющей технологии. Это также объясняет ортодоксальное объяснение таких исследований, как изучение массовых коммуникаций. В реальности дескриптивное слово «массовый» указывает на общую спорную проблему реальных социальных отношений, внутри которой оперируют современные системы коммуникации. Использование этого концепта как чисто дескриптивного или предположительного является способом избежать изучения истинной социологии и коммуникации, и все же он является общепринятым в целом ряде теорий и исследований, которые в других отношениях отличаются высоким уровнем разработанности. Специфический вариант эмпиризма – не общее основание на опыте и свидетельстве, но частное основание на свидетельстве, основанном на этих предполагаемых функциях – социализация, социальная функция, массовая коммуникация – начал преобладать в практике социальных и культурологических исследований на основе искажений науки о культуре, притязает на абстрактный авторитет социальной науки и научного метода, в отличие от всех других форм опыта и анализа. Можно неустанно критиковать эту уверенную и институциализированную практику на том основании, что выработка методологии является лишь вторичной задачей наук о культуре и обществе, первостепенной же задачей является понимание процесса, что должно включать осознание как намерений, так и методов и рабочих понятий. В конечном итоге воздействие можно исследовать в соотношении с реальными намерениями, а эти последние должны быть четко разграничены как с объявленными намерениями, так и с предполагаемыми и индифферентными общими социальными процессами. Это потребует исследования реальной деятельности, а не ее видимых форм. По существующему положению вещей, исследование воздействия было в основном заранее рационализировано. Оно изучает воздействие в процессе социализации, то есть в практике нарушения социальных норм, насилия, правонарушения, вседозволенность или в массовых реакциях, масса, которая, несомненно, позже классифицируется по секторам, реакциях политических, культурных или экономических потребителей, проявляющихся в голосовании, покупке билетов или трате денег. Разница заключается в следующем. Исследования последнего вида в основном финансируются заинтересованными организациями. Организация вещания, рекламные маркетинговые компании, политические партии, в то время как первый вид исследования финансируется в основном группами, представляющими интересы общества, а также политическими и культурными авторитетами. Некоторым исследованиям удалось избежать заданности, которую налагали на них организации. Так, в некоторых университетах нашлось место независимой инициативе, но мало кому удалось избежать общих дефиниций, включая дефиниции процедуры, что является реальным последствием социальной системы и идеологии, внутри которой происходят эти исследования. Если мы хотим приблизиться к настоящему исследованию последствий и воздействий, нам придется вернуться к научному рассмотрению причин. Б. Некоторые исследования воздействия. Случай насилия на телевидении является полезным примером. В данном случае экспериментальное свидетельство необыкновенно неоднородно. В основном оно поддерживает тот взгляд, что наблюдение насилия в масс-медиа может быть, если не определяющим, то во всяком случае влиятельным фактором в последующем агрессивном поведении. Взгляд меньшинства совершенно отличен. Влияние наблюдения насилия в масс-медиа является катарсическим. Еще один взгляд меньшинства подчеркивает возможности как провокационного, так и катарсического воздействия. Были предприняты полезные попытки провести границу между различными формами насилия, различными уровнями его изображения или репрезентации различными группами зрителей. Было также установлено необходимое различие между краткосрочным и длительным влиянием. Продолжение развития этой работы представляется весьма важным, но насилие является ярким примером воздействия абстрактного понятия социализация. К примеру, предполагается, что агрессивное поведение нежелательно, так как оно противоречит нормам приемлемого социального поведения. Но если мы взглянем на реальность общества, станет очевидно, что это не так. Каждое из обществ, в котором была проведена эта работа, было вовлечено в агрессивные действия, некоторые из них необыкновенно интенсивные, которые были санкционированы нормами общества в смысле политических решений, принятых в рамках нормальных процедур для их начала и продолжения. В то же самое время И по понятным социальным причинам другие агрессивные практики, в особенности яростный протест и вооруженное ограбление в рамках обществ, идентифицировались и осуждались. В каком же тогда смысле мы можем сказать, что насилие является нарушением процесса социализации? Реальную норму в этих реальных обществах можно сформулировать таким образом: несанкционированное насилие не должно быть разрешено. Это зависит от определенного набора различий внутри данной социальной системы между одобряемыми и неприемлемыми формами поведения, и на уровне этого истинного действия идентификация всегда будет бесспорной, при этом рационализированной как закон. По закону мы вообще можем быть наказаны, если откажемся убивать на войне с иностранным государством. По закону вы также можете быть наказаны, если совершите убийство или нападение при ограблении или в ходе внутренней политической борьбы. Эта рационализация соответствует определенной социальной структуре. Несмотря на то, что вышесказанное вполне ясно для соответствующего действия, это может быть далеко не ясным не только зрителям, но и производителям репрезентации этого действия. Такое замешательство зрителей можно изучать отдельно. Оно является вполне манифестным примером влияния. Но реальные практики, имплицитная или возможная путаница в них требует анализа на уровне действия, агентности и производства. Распространенная предпосылка звучит таким образом: данное общество не одобряет агрессивного поведения, агрессивное поведение постоянно репрезентируется по телевидению, нам необходимо изучать его влияние на людей. Несомненно, любой аналитический взгляд на первые два утверждения приведет к ощущению необходимости рассмотреть их весьма необычные взаимоотношения. Конечно, явное противоречие может быть рационализировано. Те, кто контролирует телевидение, равнодушны и жадны. Они руководствуются исключительно прибылью, которая может быть получена от программ, показывающих насилие. На следующем уровне рационализации сам медиум может быть реифицирован. Телевидение находит насилие волнующим. Но это не объясняет странного взаимоотношения между неодобрением со стороны общества и постоянной репрезентацией главной социальной системой коммуникации. Должны ли мы предположить, что телевизионная организация находится вне нормальной социальной структуры? Но во всех странах, в которых проводятся исследования, контроль над телевидением и собственность на него является частью общего социального контроля и собственности, и частично власти. Когда мы осознаем это, вполне резонным было бы заявить: данное общество поощряет агрессивное поведение постоянно репрезентируется и показывается на телевидении его основной системе коммуникации. В реальности ни одно из этих предположений не работает. Мы сталкиваемся с противоречием внутри самой социальной системы. И именно на социологию этого противоречия мы должны направить в первую очередь наше исследовательское внимание. Другая проблема возникает, когда мы рассматриваем исследования по воздействию телевидения на политическое поведение. Анализ этой проблемы содержится в книге Д. Г. Блумлера «Влияние телевидения». Сутью проблемы является то, что каждое данное общество определяет политическое поведение в своих собственных терминах. В Британии и США, к примеру, с точки зрения голосования или рейтинга политических лидеров. В этом заключается определенное преимущество, так как эти параметры достаточно легки для подсчета. В ранних исследованиях содержалось предположение, что телевидение не имеет большого влияния ни на то, ни на другое. Более поздние исследования, хотя и не противоречили этому мнению, обнаружили определенное измеримое влияние на информацию о партийной политике, несмотря на трудности интерпретации, на возможность убеждения тех слоев населения, которые изначально имели низкие партийно-политические мотивации или привязанности. Несмотря на то, что знание результатов этих исследований и разработка их в дальнейшем является весьма значимым, наиболее важным вопросом является вопрос о причинах этих определений политических воздействий. Надо отметить, что в настоящее время появляются некоторые исследования системных воздействий, в отличие от воздействий на индивидуальных избирателей. Но они также предпринимаются в рамках политической модели, на основании которой были сформированы начальные дефиниции. Так вполне правильно было отмечено, что во время выборов, а также и в другие периоды обострения общих противоречий, телевидение как система стало наиболее явной областью высказывания политических аргументов. Тележурналисты и комментаторы стали в определенном смысле самостоятельными политическими фигурами, причем существует определенное напряжение между ними и традиционными, обычно избранными политическими лидерами. Тем не менее, в той степени, в которой избранные лидеры зависят или считают, что они зависят от явления на телеэкране, это напряжение не мешает лидерам представать перед более открытым и публичным обсуждением их политической программы, чем в любой другой сравнимой системе коммуникации. Это уже является явным завоеванием. И все же нельзя уйти от того факта, что такого рода воздействие находится в рамках данной политической системы и ее дефиниции политического поведения. Конкурирующие оценки лидеров и через них, и обычно только через них, их политических программ считается нормой. Но в этом случае возникает вопрос. В Британии, по крайней мере, в период распространения телевидения этот вид политического поведения шел на спад, в том смысле, что процент людей, голосующих на выборах, устойчиво снижался. В тот же период другие формы политического поведения, а именно демонстрации и политические забастовки, получили значительное распространение. Исследование этой ситуации потребовало бы новой модели причинно-следственных отношений. Можно утверждать, что постоянная сравнительная оценка ослабила интерес к выборам как виду политического действия, или даже что, учитывая другие виды политической стимуляции со стороны телевидения, показ демонстраций, драматизация некоторых проблем, она имела укрепляющее влияние на альтернативные политические действия. Мы не имеем никаких сведений об этой проблеме по той причине, что предположения о воздействии были сделаны прежде всего в рамках функционирования данной системы. В основе традиционного исследования воздействия телевидения, будь оно посвящено проблеме насилия или совершенно другой проблеме, такой как голосование на выборах, мы видим определенную культурную модель, которая имеет тенденцию определять масштаб исследования и его метод. Вопрос, который обычно задают по поводу телевидения, заключается в том, какое оно имеет влияние по сравнению с другими влияниями. Все эти влияния – телевидение, семья, школа, пресса, работа – считаются дискретными, хотя и вступающими в взаимодействие на определенные ступени. Степень их воздействия можно измерить, а техники этого измерения могут быть отточены. Но тем не менее исследование причин невозможно, так как социальная практика в целом была или разложена на эти отдельные факторы, или, что является важным условием для этого выделения, рассматривалась как нормальная. Реальный процесс социализации, демократическая политика или что-либо еще. Таким образом, воздействие обычно изучается на третичном уровне, в промежутке между конкурирующими или альтернативными факторами, с точки зрения нарушений или соблюдения данных социальных, культурных и политических норм. И все же именно эти факторы и нормы являются сами по себе причинами воздействия. Они представляют собой установленные институты взаимоотношения и ценности данного порядка общества. Первичные причины в данном порядке общества обычно замещаются сомнительной сферой следствий, принимаемых за причины. В этом случае исследование причин воздействия или следствий становится в реальности изолируемым следствиями следствий. Это особенно важно в случае телевидения, так как происходит усиление тенденции рассматривать данную культурную систему, интенции использования технологии ограничены и ошибочны. Иными словами, исследуются симптомы операции неизученной организации, поскольку именно эта позиция подготовлена предыдущей. Организация изучается как система, в экстремальных случаях совершая операцию абстрагирования, в то время как предполагается, что изучается просто медиум, технология со своими собственными внутренними причинно-следственными законами.